Кардинал Эмиль Катцингер завершил свою проповедь, встреченную громом аплодисментов, и скромно уселся на свое место по правую руку от папы. Беппо, склонив голову, на миг благоговейно коснулся губами доверенной ему сумки. Истина не стерта с лица земли. Она передана ему. Настанет день, и мир узнает о ней. Прячась под колоннадой Бернини, Мактар Аль-Карайш не сводил с парня глаз. Он уже вычислил то селение. Неверный, должно быть, прячется где-то в его окрестностях, скорее всего, на горе. Достаточно будет лишь проследить за этим парнем из Абруцци с таким наивным взглядом. Он приведет его к добыче. Мактар усмехнулся. Этот Нил мог улизнуть от людей из Ватикана, но от него ему не уйти. От пророка не скроешься, благословенно имя его. Покидая приют отшельника, я не мог не задать еще один вопрос. Отец Нил, разве вы не боитесь того, кто ищет вас? Он надолго задумался, потом ответил, этот человек не из евреев. С тех пор, как был разрушен храм, их надломило глубокое отчаяние, пророчество не сбылось, мессии не пришел. Но Бог остается для них живой реальностью. В то время как мусульмане не знают о Боге ничего, кроме того, что Он един, превосходит все сущее своим величием, что Он их судья. Им неведома близость к Богу, которую испытывали пророки Израиля. Перед лицом судьи, безмерно великого, но и бесконечно далекого, отчаяние, по сути своей, то же, что у евреев, у мусульман обернулось непреодолимым страхом. Некоторые из них испытывают неутолимую потребность в насилии, чтобы изгнать ужас пустоты, который их Бог не может заполнить. Я уверен, это мусульманин. Помолчав, он с улыбкой продолжил. Близость к Богу, который есть любовь, полностью уничтожает страх. Может быть, этот человек и вправду крадется за мной по пятам? Он хочет увлечь меня в пустоту своего небытия, но ему не прогнать тревогу, что тайно гложет его. Он взял меня за руки. Стремитесь познать Иисуса. Это путь к тому, чтобы стать новым 13-м апостолом. Наследие этого человека всегда остается открытым. Вы причаститесь к нему? С тех пор в своей родной Пикардии, краю лесов, тучных земель и молчаливых людей, я часто вспоминаю эти последние слова отца Нила. И когда их эхо отзывается в душе, меня одолевает тоска о пустыне. Конец книги.